На чужой войне 2. Глава 1. Май 1363 года. Ужасная жара сушит кожу, а ведь это всего лишь май месяц, что же дальше-то будет? И единственное радостное пятно в этом преддверии ада заключается в том, что здесь все-таки не пустыня Сахара, или какая другая подобная, и потому имеются множество тенистых, вроде зарослей каштана, мест, а также освежающих своим дыханием водоемов. Главное же из них, примиряющие с этой удушливой погодой, это, безусловно, существование протекающей рядом огромной водной артерии под названием Рона, в которую, время от времени, при наличии такого желания, можно с головой окунуться, принеся некоторую передышку разгоряченному телу. В моем случае, позволяющее не только охладиться, но и вспомнить порядком подзабытые навыки плавания. Удивительное дело, но когда я в одних бре, что само по себе для местных дело на грани безнравственности, начинаю нырять и плавать, счастливый до невозможности от полноценного обладания обоими верхними конечностями, плескаясь во все стороны и взбивая пену. Аборигены приходят в ужас, а ведь, в чем совершенно уверен, они воды не боятся. Возможно, так их только большие водоемы пугают, но как тогда они плавают по морям? Уж и не знаю, какие именно фобии в такие моменты формируют эмоции у них в мозгу. Возможно, как и у наших предков славян, наличие, якобы, где-то там на глубине некоего аналога нашего водяного, но эти истеричные крики меня теперь совершенно не волнуют. Быть может, кому-нибудь из этих, крикливых, и придет на ум, глядя на мои забавы, объявить их происками сатаны, но тому, кто, как и прочие рутеры, и так находится за гранью любых законов, подобные утверждения способны лишь смех вызвать. А потому, совершенно не обращая внимания на округлившиеся глаза крестящихся обывателей, продолжаю частенько, наслаждаясь, сожонками мерить поверхность великой реки. И одновременно, это, наличие большой водной преграды, раздражает которую неделю. Мои благостные намерения, столкнувшись с реальностью, разлетелись вдребезги на мелкие кусочки. Прибыв некоторое время назад к Роне возле Арля, и пребывая в надежде поскорее оказаться на противоположном берегу, было сходу сунулись к переправам, однако повсеместно столкнулись с запертыми воротами прикрывающих их крепостей, отчего пребываем по сию пору в разочаровании. Река Рона, пограничная между французским королевством и Священной Римской империей, можно сказать, носящая стратегический характер и, соответственно, хорошо охраняемая, особенно от моих бывших коллег по великой компании. И совсем не удивительно, что прибытие моего, пусть и небольшого отряда рутеров, мы можем оказаться и передовым отрядом огромной армии, вызвал панику среди местных бюргеров и военных, которые не придумали ничего лучше, как закрыть все ворота и отогнать наличные плавсредства на противоположный от нас берег. И никакие переговоры не смогли переубедить их. Нет, они были совсем не против избавиться от нашего раздражающего присутствия, однако предложенный ими метод реализации, пропускать воинов по одному, вызвал уже у меня обоснованное недоверие, поскольку наслышано продолжительности жизни здешних чересчур доверчивых. И чем далее затягивается наша остановка, тем больше я склоняюсь к мнению, что придется отсюда уходить не солоно, успеха на данном направлении не достичь. Обыватели, по понятной, но для меня значительно усложняющей жизнь причине, настолько объяты страхом перед бригантами, что при одном их появлении отключают критическое мышление. Так что, теперь, полагаю, вместо того, чтобы продолжать биться, на манер барана, лбом в закрытые ворота, следует, как всем нормальным героям, пойти в обход. И в этой связи немедленно возникает вопрос о направлении, то есть направо или налево. Если направо, на юг, то дорога очень скоро обрывается Средиземным, или как его именуют местные, Медитеранским морем, в котором за отсутствием в хозяйстве кобга, или галеры, или, на худой конец, хоть и не характерной для этого времени, но хотя бы обычной шлюпки, делать нечего, и потому остается нам лишь северный путь, ведущий в Лион, и далее, в Бургундию. Иначе говоря, следуя все теми же французскими территориями, так и хочется, на манер одного киногероя, воскликнуть: что же мне теперь до конца жизни по этим Палестинам мотаться? Дорога от Арля до Лиона, или говоря иначе, от низовьев Роны к ее верховьям, проложенная вдоль реки, представляла собой древнеримскую постройку, попавшую на тысячу лет в пользование варварами. Или, чтобы вам было понятнее последствия такого использования, современное шоссе, но на пару десятилетий лишенное ремонта будет примерно то же самое. То есть где-то она, дорога еще присутствует, и в довольно неплохом состоянии, а где-то и следов не осталось. Кстати, сравнения по времени эксплуатации дорог интересны, не правда ли? Там тысячелетия прошли, а в 21-м считанные годы. Удивительно, да. Но если с другой стороны взглянуть, то совсем и нет. Возьмем, для примера, строительство дороги римлянами. Дорожное покрытие, укладываемое несколькими чередующимися слоями камня, щебенки и бетона, достигает своей толщиной 2,5 метров. А современное строительство, да вы и сами знаете, на что оно похоже. Но не будем о грустном. Добавим к уже вышеупомянутому такое качество этой трассы, как отсутствие 7 загибов на версту, и вы, быть может, сможете понять и наше удовольствие от следования по этому маршруту, которое, единственно, портили присутствующие и здесь многочисленные следы бедствий, прокатившихся по этим благодатным землям. Глаз нет-нет, да и цеплялся за обвалившиеся крыши, заросшие травой брошенные виноградники или опрокинутые ограды. Присутствовали еще обитаемые поселения, но от их посещения тягостное чувство разрухи лишь усиливалось. Редкие, непонятно каким образом уцелевшие после эпидемии старики и старухи, стоящие на обочине и мрачно смотрящие нам вслед, полное отсутствие какой-либо живности и полураздетые дети, худые как спички, провожающие нашу колонну сытых вооруженных дядек на огромных, для них, лошадях голодными взглядами. Где родители последних можно было и не спрашивать, скорее всего прячутся в ближайшей роще, хоронясь от военных. Мы для них, любые, зло в чистом виде. Грабеж, изнасилование, вымогательство, а в конце, как итог предыдущих действий, или попросту не так посмотрел, смертоубийство, вот что означает появление подобных нам в этом забытом богом месте. А в деревне остались те, кто и так долго не проживет, иначе говоря, балласт, служащий лишь целью задержать возможное преследование. Пока этих мучают и убивают, остальные успеют убежать. И от осознания этих истин становится грустно. Я родился и вырос в другом времени и при другом строе, когда учили. Воин – это защитник, а не тот, от которого следует прятаться. И уже тогда многие не следовали этому принципу, но происходящее на этой земле и вовсе напоминает похождение карателей в какой-нибудь Африке. Само это слово «каратель» с детства ассоциируется у меня с определенной категорией людей или не людей. Это как посмотреть, с биологической или моральной точки зрения, и название которых звучало для нас как наихудшая форма оскорбления. Представьте теперь мое нежелание оказаться в подобных стройных рядах. У Леона история повторилась, мы увидели закрытые ворота. Нехорошо нас встретили, а после, от имени местного архиепископа Гиима Детюре, и вовсе попросили, потребовали, нужно и подчеркнуть, убраться как можно скорее, угрожая, в противном случае, применением силы. Ощущая, как по жилам бежит огонь, и сжимая от гнева кулаки, хотел выматериться, но сдержался. Не хотелось терять лицо перед своими бойцами, и уж тем более, перед этими. Молча повернул отряд и увел дальше, на север. Совсем скоро Лионны закончилась, и мы оказались на территории герцогства Бургундия. Говорят, некоторые, не будем пальцем показывать, кто, что здесь, якобы, за отсутствием в этой области военных действий, общая ситуация получше, но я особой разницы не почувствовал. Путешествуя по герцогству около недели, нашел, как и в других частях королевства, лишь такие же сгоревшие деревни и закрытые ворота городов. С последним обстоятельством связано и мое вынужденное решение о реквизиции продовольствия у населения, любого, потому как собственная, заблаговременно запасенная провизия подошла к концу, и для чего даже пришлось принять в состав отряда шайку разорителей, каковых расплодилось по всем дорогам как собак нерезанных. Этот аналог продотряда в его наихудшей форме потребовался, дабы не подвергать искушению прочих нехорошими делами. Предупредил новичков лишь о нежелательных, с моей точки зрения, моментах, а после, подобно Понтию Пилату, умыл руки. Потому как не смогу отследить соблюдение ими обещанного, а их клятвам и честным глазам у меня почему-то веры нет. Но и выбор, по большому счету, отсутствует, солдатиков-то кормить надо. Кстати говоря, эти шайки выступают и неким аналогом сарафанного радио. Достаточно небольшого разговора, и ты уже в курсе происходящего в рутерском сообществе на другом конце королевства. Кто из капитанов наиболее удачлив, у кого получилось взять на щит городок, или получить выкуп, дабы подобного не произошло, К такому лидеру начинают стекаться со всех сторон желающие приобщиться. Вожаков много, но наибольшим уважением на данный момент среди рутеров пользуются двое. Сигин Дебадефаль на юге, и знакомый нам по Бринье, Арна Десерваль, по прозвищу Протоиерей, был когда-то клириком, но сначала войны решил, что это не его стезя и расстригся, на востоке. Последний, кстати, сейчас набирает, как скажут в будущем, пушечное мясо на войну графа Вадема напротив герцогов Бары и Лотарингии, что совсем недалеко отсюда, достаточно пересечь Бургундию. А без кондукта тяжело, что уже ощутил, ведь это ставит нас вне закона, но и подписываться на очередной узаконенный разбой совсем не тянет. Дилемма, однако, моя вендетта против Птимишина теперь тоже на слуху, и разговоров на эту тему предостаточно, но переговорив с новенькими я пришел к выводу, что последствия дуэли непосредственной угрозы как лично для меня, так и для отряда не несут. Да, имеется некоторое неодобрение. Для рутеров единственная стоящая причина для мести – удар по их кошельку, но ведь и я поступил вполне в духе, так сказать, времени, вызвал на Божий суд, в который верят даже эти отмороженные. По существующим представлениям, не я, а Бог судил, не будешь же с него спрашивать за это. Да и, собственно, уже некому. Сам главный капитан, которых здесь именуют генерал-капитанами, отчалил в направлении кладбища, а Шарль, его заместитель, оказался не в состоянии удержать компанию в руках. То ли авторитета, то ли наглости не хватило, а быть может и исход поединка повлиял на общее настроение, но, в любом случае, компания прекратила свое существование, растворившись между десятками более мелких, будто и не существовало никогда. Мы шли вдоль Соны, притока Роны, исток которой терялся где в Лотарингии, что было в какой-то мере нам по пути, когда обнаружили за очередным поворотом эту деревню. Ничем не примечательная, разве что размером, не самая-самая, но чуть побольше размером многих виденных мною в этом времени. Два десятка крытых соломой домиков и, как последствия нескончаемых обрушившихся на королевство бедствий, еще с десяток либо обгорелых, либо просто завалившихся. Я не собирался здесь задерживаться. Несмотря на нежелание подписываться в очередной раз на кондукту, из-за отсутствия альтернативы следовал к протоиерею, грабить редкие мимо проходящие торговые караваны и отбирать последние у зашуганных деревенских обитателей уже опротивило. Вот такая тут война. И ведь понимаю, что скорее всего, а что, собственно, поменялось. И там меня ждет то же самое, но я уже ощутил разницу между кондуктой и ее отсутствием. Как иллюстрация к вышесказанному. Представим себе на минуточку военного с автоматом в руках, идущего по улице густонаселенного города, а затем в такой же диспозиции, но гражданского. Чувствуете разницу? Последний для населения неопределенная угроза, а для местных властей – нежелательный элемент, от которого требуется наискорейшим образом избавиться, даже, если потребуется, применив к этому силу. Мы сейчас в положении этого гражданского, которому, чтобы к нему снова относились адекватно, перестав причислять к бандитам, необходимо, если, конечно, нет желания отдать оружие и, как следствие этого, с соответствующими последствиями оказавшись под следствием и судом, надеть форму военного, став для всех своим и понятным, в нашем случае, примкнув к какому-нибудь феодалу, и подняв рядом со своим флажком знакомый местным штандарт, и мы бы проследовали мимо деревни, но разведка доложила о наличии в ней каких-то военных. Сразу рисуется образ в кольчуге и шлеме, ничего подобного. Тут, до момента нашего прибытия, орудовала шайка разорителей, наподобие той, первой, встреченной мною почти сразу после моей телепортации в этот, новый для меня мир. Помните, Гнилозубый и его приятель. Это сейчас я понимаю, с кем судьба свела, а тогда очень рефлексировал по поводу смерти Гнилозубова и неизвестного исхода в отношении его друга. Но суть не в этом. Помните их, если об одетых на них шмотках можно употребить такое название, обмундирование и более чем скромное вооружение, так у сегодняшних разорителей оно ничем не отличается. И, опять-таки, я бы проследовал мимо, всех не спасешь, но проезжая рядом, увидел творимое и решил вмешаться. Потому как, простой вроде бы грабеж, чем грешат все рутеры, потихоньку скатывался в садизм и смертоубийство. Полагаю, если бы не наш отряд, то этот день стал бы последним для деревни. Понимая это, не смог отвернуться равнодушно от разложенного прямо на дороге и пытаемого огнем старика, от криков его и других невольных участников не менее жестоких сцен, и просто прохрипел, Что-то горло перехватило, Марку. Наведи здесь порядок. Изгнанные бриганты со злобой оглядывались на моих бойцов, но противиться выпроваживающим их тычкам не осмелились. Вооруженные кое-как, без брони и одетые во что придется, выглядящие как оборванцы, полностью оправдывая свое прозвание, бригант переводится как бандит, разбойник, не смели спорить с настоящими воинами, это ведь не забитые сервы, мигом что-нибудь в организме у спорящего ненужное найдут и отрежут. А мне, увидевшему в этой деревне уже достаточно моментов, тянувших на наказание по практически всем статьям отсутствующего здесь уголовного кодекса, очень хотелось оставить этих персонажей в виде развешанных на ветках окружающих деревню деревьев украшений, поступив таким образом, как и местные с подобными деятелями поступают. Но наступил на горло собственной песни, ни время и ни место. При моей среди рутеров и так неоднозначной репутации приступить к уничтожению, хоть и наихудших из их числа, не лучшее решение. Очевидно, что еще долго придется общаться и воевать совместно, потому единственное, что позволил себе, выгнал прочь. И пусть и рутеры, и сервы полагают, что это всего лишь эпизод борьбы между хищниками за добычу, и первые уходят прочь, мечтая когда-нибудь отомстить, а вторые, прячутся получше, в страхе ожидая продолжения мучений. Пусть, я сделал, что мог. Глава 2. На ночь расположились в паре туазов от деревни рядом с речкой на подходящем холме. Разбили лагерь, конечно, не по римскому образцу, хотя желание повторить нечто его напоминающее изредка в моей бедовой головушке и появляется, но практически сразу под воздействием здравого смысла исчезает. Требовать подобные излишества от нынешних солдат чревато чрезмерными последствиями, многочисленными и непредсказуемыми. Потом, быть может, когда в наличии появится другой контингент, обучаемый военному делу с нуля, существующих уже не переделать, и полностью мною финансируемый, и соответственно, контролируемый чуть менее чем абсолютно, я и вернусь к этой идее. Но пока радуюсь и существующему порядку, достаточному, чтобы удивить любых полководцев из ныне живущих своей правильной геометрией. На ночь выставили часовых, не потому что, а на всякий случай, ибо устав пишется кровью. Если тебя еще не попробовали на прочность ночью, это не значит, что подобное не произойдет в будущем. А после скомандовал отбой. Старик, помогающий себе при ходьбе клюшкой, появился в нашем лагере на рассвете, долго ждал, когда я проснусь, из-за какого-то серва меня не решились будить, проведу мыльно-рыльные мероприятия и позавтракаю. Не то, чтобы власть свою дал тому прочувствовать, хотя и это тоже, но пока просто не знал, как к его появлению относиться. Было у меня предчувствие, что вместе с этим сервом к нам заявились проблемы. Кстати говоря, явившийся ко мне крестьянин оказался тем, спасенным мною от пыток на деревенской улице, стариком. Очень, по крайней мере, похож и вполне, несмотря на обилие обматывающих его раны тряпок, узнаваем. Я нередко удивляюсь этим людям, их стойкости и стрессоустойчивости. Там, где обыватели будущего будут валяться в депрессии, нынешние просто утрутся, перевяжутся, если без этого никак, и продолжат жить, благодаря Бога, или богов, по их вере, за новый прожитый день. И этот старик, ведь еще вчера был на краю, а сегодня уже проблемы деревни бежит разруливать. А то, что он здесь из-за каких-то проблем, для меня совершенно очевидно. Будь иначе попрятались бы деревенские до пор от любых военных, не отсвечивая. Ибо пословицу «не буди лихо», пока оно тихо, наверняка кто-то из их дружного сообщества придумал. А если, вдруг, на твоем пороге появляется какое из их числа знать только по присутствующей в том нужде. По завершению всех утренних процедур, пристроился, принимая солнечные ванны, на солнышке, тому причиной установившаяся замечательная погода, и решив, что бесконечно игнорировать крестьянина не получится, пригласил того на аудиенцию. Предварительно накачанный Марком по поводу чего можно говорить и каким образом обращаться, посетитель долго кланялся и бормотал извинения, что меня, непривычного к такому общению, быстро утомило, и пришлось прервать эти ужимки, предложив перейти к делу. «Ваша светлость, стало быть, зовусь я Полем Леруа и являюсь старостой деревни Ля Ривьер, пришел от всей нашей крестьянской общины поблагодарить вас за избавление от бандитов». И низко, с видимым трудом, поклонился. Начал хорошо этот староста. Поблагодарить, это радует, но было бы желательнее, чтобы их благодарность выражалась в чем-то более материальном. Кстати, счастлив был оказать такую услугу, кивнул ему равнодушно и, чуть помедлив, продолжил: «Однако ваша благодарность могла бы стать более существенной». Староста слегка подобрался, а в глазах неуловимо поменялось выражение. «Что ваша светлость имеет в виду?» «Продовольствием. У нас заканчивается провизия», и прервал было пожелавшего что-то ответить крестьянина жестом руки. «Знаю, на примере других подобных, что именно он скажет. Мол, после посева яровых ничего не осталось, сами крошки собираем, и вообще, настолько бедные, что впору на паперти стоять». Так, или примерно так, он и скажет. «Все крестьяне в этом плане одинаковы, прибедняться у них, видимо, в крови. И потому как слышал уже подобное, выслушивать заново не желаю. Перейдем сразу к заключительной части. За деньги. Я заплачу за каждой сети, мешок». Староста аж рот разинул от удивления и на некоторое время замер в таком положении. Где это видано? Платить, когда можно просто отобрать, это реально разрыв шаблона. Пощелкал пальцами в воздухе, привлекая его внимание. «Эй, любезнейший!» Очнувшийся визитер снова принялся кланяться и бормотать извинения, но увидев недовольство с моей стороны, быстро бросил это дело, сосредоточившись на главном. «И какую цену даст сеньор?» Осторожно вопросил он. «Не обижу. Полагаю, 24 су, чуть больше одного золотого франка, за сети достаточно». И здесь староста впал в раздумья, чему я совсем не удивился. Присутствует у аборигенов, особенно у старшего поколения, подобная черта в характере, считается необходимым тщательно обдумать принимаемое решение, что иногда становится чрезмерным, настолько, что, возможно, в будущих веках подобный персонаж выглядел бы туповатым. Но здесь наоборот, подобное обдумывание вызывает уважение и считается признаком большого ума. Может статься, причиной тому являются возможные последствия от неправильно принятого решения. Ведь в средневековье за ошибку не пожурят и в угол не поставят, цена у него другая, измеряемая в человеческих жизнях. Однако ожидать окончания этого глубокомысленного процесса терпения не хватило, и так понятно, что договоримся, а меня более не то, что тревожило, но любопытство вызывало истинная причина появления старосты в моем лагере. «Так что, уважаемый, случилось такого в твоей деревне, что ты, еще не долечившись, торопишься отблагодарить меня? Только не говори, что это единственная причина. Рассказывай на чистоту». Старик сгорбился от моего окрика и, бросая испуганные взгляды из-под косматых седых бровей, поспешил оправдаться. «Но так и есть, мы действительно благодарны вашей светлости за вчерашнюю помощь», и подумали. Он опустил голову. «Ну-ну», насмешливо улыбаясь, подбодрил его. «Прошу прощения, но осмелюсь спросить вашу светлость. У вас на счетах и как-то отсутствует герб, а над воинами – баннер сеньора. Я было подумал, что вы, рутеры, такие же, прошу прощения за сравнение, как вчерашние, но нас не грабите и не мучаете. Кто вы, ваша светлость? Какой умный серф мне попался? Кто я такой? Сам хочу знать, черт побери, кто я в этом мире? Однако, ладно, разные бароны да графья вопросы задают, но не слишком ли вольно какой-то крестьянин с цельным принцем разговаривает? Ты кому вопросы задаешь, холоп?» Последнее вырвалось у меня машинально и по-русски. Кто-то соответствующих, видимо, фильмов пересмотрел, что, тем не менее, не усложнило понимание присутствующими всей фразы. И само сказанное, и холодный тон говорили об одном: «Господин гневается». Звякнул железом изображавший мое охранение, наблис-облиш, солдат. Рухнул в страхе на колени старик, совсем не притворным. Любой с оружием в руках был в эти времена, как, впрочем, и в любые другие, хозяином их жизни и смерти. И будь на то моя воля, что и вызвало у старосты такой страх, этой деревни со всеми ее обитателями сегодня же не стало бы. Но это все из области вероятного. Если бы, да кабы, а реально, мне такого и даром не надо. Я даже смутился от произошедшего. Эмоции вырвались, а получилось смертный страх, чего совсем не планировалось внушить. Нужно исправлять содеянное, и потому я, тщательно скрывая смущение, тихо произнес: «Хаэм, поднимись». Испуганный староста торопливо заголосил, еще сильнее прижимая шляпу к груди трясущейся рукой, и явно не спеша исполнять мое последнее приказание: «Сеньор, ваша светлость, виноват, пощадите». Пришлось и мне, чтобы быть услышанным, повысить голос: «Прекрати, я не сержусь, вставай давай». Старик, тем не менее, не спешил, пытливо вглядываясь в мое лицо и пытаясь определить, действительно ли я не сержусь, и, наконец, удостоверившись в этом, кряхтя и помогая себе клюшкой, поднялся на ноги. Все нервы мне вымотал этот хитрый крестьянин, и до сути дела мы до сих пор не дошли, а ведь пора бы уже. Ты правильно определил по отсутствию баннера, мы рутеры, но немного другие, и говори уже, что хотел. Старик в очередной раз закряхтел. Ну, вот, подумал я, сейчас опять начнется размазывание каши по тарелке. Но, совершенно неожиданно, слава тебе, Боже, он подался вперед и начал свой сказ. Сеньор, мы едва выживаем, раз в десятицу, а то и чаще, подвергаясь нападениям разных бригантов. Сколько их здесь прошло, уже со счета сбились, и сил больше нет терпеть подобную жизнь. Божья кара, не иначе, за грехи наши постигла Бургундию. Сначала чума, а теперь еще и эта напасть. Удивительный заход. А я чем могу помочь, ваша светлость? Все было совсем иначе, когда были живы великий герцог и наш покойный сеньор, упокой, Господь, их души. Он благочестиво перекрестился, и я последовал его примеру, хоть перстами и в другую сторону. На что староста достаточно подозрительно посмотрел, однако промолчал, полагаю, поставив себе в уме заметку разузнать позже подробнее, по-другому никак, и это непростое любопытство, ведь все непонятное несло в это время смертельную угрозу. Но и не перекреститься на упоминание божественного не мог. В этом обществе лучше прослыть схизматиком, хоть и по-другому, но верующим в Христа, нежели человеком без веры или, хуже того, язычником, или, как говорили на Руси, поганым. И после непродолжительного молчания староста продолжил. Бриганты не осмеливались появляться в наших краях, не рискуя отправиться прямиком на эшафот. Про молодого герцога я что-то слыхал. Говорят, с коня упал и шею себе, для некоторых очень вовремя, свернул. И так, видимо, бывает. Теперь это богатое герцогство, ввиду отсутствия прямых наследников, отошло в собственность королевства Валуа. Ну, с этим все понятно, а вот, а где хозяева этих земель? Увы, о прошлом годе прибрала их в одночасье чума всем семейством. Замечательно. То есть хотел сказать, а впрочем, неважно. Так этот старик скажет наконец, что потребно. И, староста снова рухнул, нравится ему что ли эта поза, на колени. Станьте нашим сеньором. А, просто сказать, что удивил меня старик, это ничего не сказать. Поразил. Нет, слышал про некоторые случаи самозахватов замков, которые потом, бывало, что по прошествии года и более того, продавали за немаленькую сумму бывшим же владельцам, но чтобы таким образом. Я как-то привык по этому времени, что король или другие важные сеньоры на местах фиефы своим вассалам жалуют, но чтобы простой, ну, пусть не совсем простой, крестьянин начал владение раздавать. Я, если что, в совершеннейшем недоумении, а что, и так можно было. Ха-ха, нет, понятное дело, что не настолько я легковерный, и прежде, чем принимать решение, желаю вникнуть, чем мне все это аукнется. И после еще одного раунда расспросов, длинный получился разговор, нарисовалась такая картина. Еще поздней осенью прошлого года сюда добралась очередная волна эпидемии чумы, которая, собственно, после появления, как ее прозвали, «черной смерти», уже никуда не уходила, проявляясь изредка то в одном, то в другом месте, без всякой системы, что порождало слухи о Божьей каре за некие грехи. Обыватели становились более богомольными, но и все на этом, в остальном молитвы, за неимением других лекарств, совсем не помогали в борьбе с напастью. И с этой, очередной, они не справились, деревенских сильно зацепило, отправив на погост несколько семейств, но основной удар пришелся по хозяевам этих земель, выкосив тех в полном составе. С тех самых пор живет эта деревня сама по себе, но особой радости по такой причине что-то не наблюдается. Свободу ведь нужно уметь защищать, на что крестьяне оказались совершенно не способны, а вслед за чумой неведомо откуда валом повалили шайки разбойников, творивших в округе все, что в голову взбредет. Староста и в близлежащий город Тюрню, и к соседним феодалам обращался с призывами о помощи, которые так и остались без ответа. И более того, исчезли даже те, кого посылал. Сервы в отчаянии готовились к самому худшему, и потому, может статься, обратились со столь странной просьбой к единственному дворянину, обошедшему с ними по-человечески. К тому же, старик мотивировал свое предложение отсутствием у прошлых господ из рода Сен-Андре ближайших родственников, а от вышестоящих властей ни слуху, ни духу, и терять местным уже нечего. Мне как бы тоже, но все же, а где жил покойный сеньор? У ручья Гравис, на берегу, по эту сторону, на высоком холме стоит их родовой замок Мерси. Стоял, стоял, его несколько раз занимали пришлые шайки. Однажды, через седмицу после Сретения Господня, в февраль, у них что-то случилось, сгорел верхний этаж, крыша и замок частично обвалился. А ныне там обитают те, кого накануне ваша светлость выгнал из деревни. Ох и хитрецы эти деревенские. А староста-то каков, и предложение, у которого, как оказывается, не одно дно. Надо полагать, эта шайка над ними не первый день изгаляется, и после нашего ухода возможно их возвращение, причем чрезвычайно обозленных своим предыдущим фиаско, глубину обид от которого и прочувствуют на себе сервы. И чтобы такого не произошло, крестьяне и подсуетились, предлагая себя в вассалы. Они одним махом решают почти все свои как прошлые, так и возможные будущие проблемы, в плане защиты так точно, переложив их на мои плечи. Мне, по сути, сейчас предложили стать их крышей. Думается, временно, а после, когда напасть в виде бригантов схлынет, не может же это продолжаться вечно, можно будет и откреститься от пришельца. Я не строю иллюзий по поводу крестьянской верности. Эта редиска придаст при первой возможности, классика, ха-ха. А деревенских понимаю, и не виню, выживают как могут. Тем более, что я еще и не ответил согласием, и выбор за мной. Могу отказаться и не потеряю ничего. Согласившись же, вступаю на тонкий лед феодальных отношений. Да, и не верю я, что все родственники прошлого начальника вымерли. Быть может, если по другим родам, связанным с этим семейством хотя бы матримониальными отношениями прошерстить, то подходящего человечка подыщут. Была бы собственность, а наследник на нее завсегда найдется. Или, на край, эти земли отойдут новому герцогу Бургундскому, который, как подозреваю, будет происхождением из королевской семейки, и у которого наверняка имеются свои слуги и прихлебатели, давно жаждущие наград, бесхозных фьефов и дворянских титулов. В любом случае, рано или поздно, в мои двери постучится какой-нибудь дяденька с документами на все случаи жизни, и спросит, а ты кто такой, и по какому праву и останется мне тогда, или биться до последнего за новоприобретенное, или собрав манатки, валить на все четыре стороны, мда, но с другой стороны, база очень нужна, пусть и временная, где можно будет отдохнуть от бесконечных скитаний, накопившимися задумками, до которых никак руки не доходят, заняться. Даже за небольшое время можно таких дел наворотить. Ух, ограбить встречных поперечных, как и подписываться на очередную сомнительную, зная, кто ей руководит. Уверен, что она именно такой и будет. Авантюру, желание у меня отсутствует. И что же получается? Выбора-то, в который раз, по большому счету и нет. Пока я размышлял, прикидывая открывающиеся перспективы и возможные угрозы, староста почтительно стоял, ожидая моего решения. Наконец, я решился. Хорошо, согласен. Собирай деревенских. Староста, радостно заулыбавшись, поклонился. Вы не пожалеете, сеньор, у вас не будет более преданных вассалов, нежели из деревни Ла-Ривьер. И довольно шустро поковылял к своим, а я покачал головой. Преданные сервы, за кого он меня принимает, что сказки рассказывает. Глава 3. Собравшиеся у реки Бурбон. Приток Соны, интересное, кстати, название, отдающее чем-то таким, 40-градусным, люди, представленные исключительно мужским полом и являвшиеся главами всех крестьянских семейств в деревне Ла-Ривьер единодушно и радостно приветствовали кутюмы, права и обязательства, нового хозяина деревни. Странно стало, если бы они были не согласны с ними. Я отказался от Тали, поземельный налог от фармарьяжа, налог на свадьбу старшей дочери крестьянина от шампары, полевая подать от Минмарта, еще именуемой мертвой рукой, право феодала после смерти хозяина семейства забрать у них любую понравившуюся ему голову скота, и других многочисленных налогов и прав, как и от барщины, отдав всю имеющуюся землю в аренду вилланам, как выяснилось при разговоре с крестьянами, серваш у них уже отменили, и теперь они вроде как лично свободны, сельским хозяйством, в котором ни в зуб ногой, заниматься не собираюсь. Заменив все имевшиеся до того единым налогом размером в пятую часть от урожая и оставив лишь обязательные, взимавшиеся еще покойными сеньорами, пошлины за использование имевшимися ранее, до появления бригантов, в замке виноградной давильни и пекарен, так называемый, баналитет, но последнее еще требует подтверждения их наличия и исправности. В итоге, для средневековья получился если не декрет о земле, но очень близко к оному. А вот со взаимными клятвами вышла небольшая заминка. приглашенный на торжество из ближайшего прихода Кюре с заковыристым, но очень ему идущим, имечком Бонифаций, толстенький, лысенький весельчак лет 35, узнав, что хотя я и христианин, у меня теперь даже крест имеется, показать, но другой конфессии, благословить действо отказался категорически. Пришлось упрямца, неприлюдно, конечно, нет, простимулировать. После нескольких оплеух, обещаний скорой встречи с создателем и трех, жадный гад, золотых, этот святой человек согласился, что все христиане суть братья, и будет большим грехом оставить хорошее дело без благословения. Соответственно, за исключением этого маленького богословского диспута, остальные мероприятия этой сходки прошли в дружелюбной атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, оставив напоследок, как послевкусие, лишь чувство удовлетворения. После окончания крестьянского собрания потребовалось еще одно, для товарищей по оружию, для чего созвал у себя в шатре актив отряда, десятников и дворянских отпрысков. Так как изменения в нашем маршруте стали для рутеров полной неожиданностью, как, собственно, и для меня, потребовались устраивающие всех объяснения причины этого. В чем и состоит разница между регулярной армией и нынешними вольными отрядами, некоторыми моментами напоминающие Красную гвардию периода начала гражданской войны с их непременными собраниями, без которых никакое действие невозможно. Собственно, только начавшись на этом сходство заканчивается, и проявляются различия, главное из которых – жесточайшая дисциплина в бою, вплоть до расправы на месте в случае ее нарушения. И это в значительной степени компенсирует необходимость разъяснительных бесед с личным составом. Можно, конечно, пойти от обратного, и не опускаясь до объяснений проигнорировать мнение людей, но продлится такое недолго, просто отряд развалится. В беседе со своими партнерами по нелегкой доле авантюриста все свои резоны я свел к предполагаемой выгоде для всех рутеров, а именно, поблизости от деревни проходит множество дорог, соединяющих Шампань и Бургундию с Лионом, Орлем и Провансом, на которых так и просится выставить посты для сбора подорожных. По Соне, в условиях небезопасности передвижения по суше многие коммуникации перевелись на воду, следуют караванами суда, и требуется лишь придумать способ прищучить их. А главное, для меня так точно, в ближайшее время отпадает необходимость в поисках продовольствия. И лишь позже, когда все, за исключением придержанного мною Марка, разошлись, я стал более откровенным. Есть возможность создания нового, более мощного оружия. Здесь, на западе Европы, оно в виде бомбард уже появилось, но в зачаточном состоянии, а мне, якобы благодаря моему высшему сословному положению, известно несравненно больше. Нужны лишь база, верные люди, время и, куда же без них, деньги. Не деньги, деньги, и еще раз деньги, как утверждал кое-кто, приписывают данное утверждению Наполеону Бонапарту, но мне попадались и другие варианты авторства, но и так понятно, что для создания с нуля потребуются немалые суммы, остается лишь надеяться, что имеющихся на все хватит. Ну, а раз, за исключением неопределенности со временем, прочее в наличии имеется, значит, за дело. И для начала неплохо бы, что я прежде всего Марку и поручил, подобрать верных и неотмеченных обостренной болтливостью людей, а также тех, кто будет обеспечивать безопасность проекта, что не менее важно, мне ведь нужно других удивить, а не наоборот. Пока города брать вроде как не собираюсь, поэтому в ближайшей перспективе для меня видится важным создать лишь нечто, способное в ближнем бою перемолоть превосходящие силы противника. Что-то вроде маленькой, что позволяет увеличить такой немаловажный фактор, как мобильность, пушченки для стрельбы картечью или, на худой конец, обычным жребием. В последнем случае, и особой геометрии не потребуется. Удивительное дело, люди уже додумались до идеи запуска посредством подрыва пороха в сторону супостата чего-нибудь убийственно разлетающегося, а вот до выстрела в ту же сторону, но уже в упакованном виде, что значительно увеличивает как дистанцию, так и поражающее воздействие, пока не сподобились. И мы это дело обязательно исправим. На следующий день собрал командиров и поставил перед ними вопрос зачистки замка Мерси от засевшего в нем нежелательного элемента. Получил кучу эмоций, особенно выслушивая высокопарные размышления, сводящиеся по сути своей к одному. Прийти всей кодлой и надавать всем по щам. Наконец, не выдержал испытания здравым смыслом и прервал на полуслове. Все так думают, да, а где в ваших планах разведка и подготовка? Бревно возьмете и ворота высадите. Боже мой, да после такого штурма половину отряда придется отпевать, а вторую – лечить. Нахрен. Слушайте приказ. Отправить людей посмотреть состояние стен и ворот, особое внимание обратить на наличие в них повреждений, определить, если это возможно, хотя бы приблизительную численность гарнизона замка и его вооружения. Марк, отвечаешь. После моей отповеди рутеры смущенно замолчали и быстренько рассосались готовиться к предстоящему бою. Пока вероятному, оставалась надежда договориться с засевшими в замке бригантами, но подготовиться к возможному штурму все равно необходимо. А через часик я уже имел возможность, переговорив с отправленным на разведку бойцом, выбирать вариант последующих действий. Стены невысокие, и кроме закопченного донжона и надвратной башенки больше ничего и нет. Ворота железом оббиты, тараном долго долбиться будем. На стенах изредка появляются, как бы их назвать, воины. Не воины, по типу как наши разорители. Наблюдал числом не более 2-3 за раз, остальных не видно. Совместив с тем, что узнал у старосты, и получил. В замке засели около 20 бригантов, из их числа лишь 1-2 могли похвастаться приличной кольчугой, вооружением и кое-каким умением по его применению. Это вожаки, остальные, как правильно заметил разведчик, обычные разорители. Долбиться к таким в лоб чревато потерями, что не есть хорошо. Наилучшим вариантом, в условиях превосходства в качестве воинов и их вооружений, мне видится быстрое сближение в ближний бой. Значит, внезапность, что исключает любые переговоры. Не знаю, как они днем бдят, но в подобных делах во все времена наилучшими для штурма считались предутренние часы. Следовательно, проникновение через стены, потребуются лестницы, на рассвете, и в бой, исход которого решит честный меч. Что же в ближайшем приближении план готов? А как он будет реализован, это уже другая история. Говорят же, ни один план не выдержал испытания реальностью, а некоторые из моих знакомых и вовсе предпочитают совсем ничего не планировать, якобы и разочарование от несбыточных надежд меньше будет. Но я-то другой. В предрассветном тумане с трудом проглядывалась квадратная башня донжона, когда-то, по словам знающих о том периоде, трехэтажная и увенчанная остроконечной крышей, но после недавних событий выделявшаяся лишь черными стенами и бесформенными обломками выше второго этажа. Как эти, засевшие, не боятся в подобном помещении жить? Вполне ведь можно однажды не проснуться. Практически вся наша банда, за исключением оставленных в лагере больных и часовых, находилась в данный момент здесь, рассредоточившись по редколесью, и готовилась к штурму. Чуть впереди построился передовой отряд, в который персонально выбирал бойцов по наилучшим показателям во владении оружием и скорости передвижения. У них ответственнейшая задача по скоростному захвату стены, от выполнения которой решится все, успех или неудача, поэтому и мое место сегодня здесь. Максимально облегченные, одетые лишь в гамбизоны и шлемы, и вооруженные щитом за спиной и коротким мечом в ножнах, мы стремительно несемся от подножия холма к замковой стене, изредка, когда чья-то нога попадает в очередную ямку, чертыхаясь и стараясь не выронить с каждой секундой тяжелеющую лестницу. Мы уже в мыле, когда перед нами вырастает трехметровая каменная стена, а криков часовых до сих пор нет. Спят, это было бы слишком здорово. Рывком прислоняем вертикально лестницу к стене, молясь всем богам разом, чтобы не оказалась слишком короткой, и в этот момент слышим удары почему-то металлическому и призывы к оружию. Бриганты проснулись. Что-то они поздновато, ну, понеслась душа в рай, больше скрываться незачем, и от леса, отвлекая и от нас внимание обороняющихся, с криками и матом выплеснулась вторая волна штурмующих, а мы спешим быстрее забраться наверх. Все-таки лесенка оказалась чуток короткая и до кромки не дотянула, но эти 30-40 сантиметров роли уже не играют, особенно когда я рывком забрасываю свое тело и уже на стене встречаю первых из набегающих врагов. Они изо всех сил спешат, пока наверху я один, закрыть прорыв, но эта поспешность выходит им боком. Левый противник нарвался на встречный удар щитом и прилег отдохнуть, а правый, потерял от удара моего меча свой кинжал, и, обнаружив себя безоружным и в одиночестве, попытался сбежать. Неудачно, или наоборот, очень удачно, это с какой стороны посмотреть, не без моей помощи сиганув с крепостной стены вниз. Возможно, прыгни он ногами вперед, все бы и обошлось, но головой, да без шлема, подобный акробатический номер практически никогда не обходится без трагических последствий. Зря он этак. проследив его короткий полет и жесткое приземление, обернулся на прилегшего, но и здесь уже все в порядке. Не заморачивавшиеся моральными вопросами, забравшиеся следом за мною рутеры походя ткнули железом в шею, превратив его обморок в вечный сон. Увидев, что численное преимущество перешло к нападающим, подбегающие защитники сначала притормозили, а после и вовсе развернулись с намерением укрыться в башне. Причем отступали они по моему даже быстрее, только пятки засверкали. Из бойниц башен полетели болты и стрелы, частью с характерным стуком утонувшие в подставленных щитах, но некоторые нашли среди них лазейки, отмеченные болезненными вскриками. Отряд разделился. Десяток моих бойцов отправился штурмовать надвратную башенку, а остальные выдвинулись к донжону. У нас тоже имелись свои лучники и арбалетчики, и вскоре, после потери нескольких человек, противник уже не рисковал даже просто появиться на виду. В таких условиях мы могли уже не торопиться. Достали где-то бревнышко, и раскачивая его, принялись долбить в дверь. Первыми разобрались с обороняющимися посланные к надвратной башне. Прорубив секирами дубовую дверь, ворвались внутрь, раздались крики, которые очень быстро стихли. Засевшие в донжоне сообразили, что они следующие, и чтобы не повторить судьбу своих товарищей, попросили переговоры. Некий бригант с оригинальным именем Жак, выступающий главарем запертой в башне шайки, предложил мне разойтись как в море кораблям, краями, то есть каждый при своем. Они забирают имущество, нажитое непосильным трудом, и сваливают в закат, оставляя замок новым хозяевам. Можно было бы и согласиться на такие кондиции, но с чего он решил, что ставить какие-то вообще может? Не в твоих условиях торговаться. Если не сдашься добром, то еще солнце не поднимется в зенит, как твоя голова отделится от тела. Мое последнее предложение. Сдаете оружие и прочее имущество, за порчу которого головой ответите, и сдаетесь сами, в таком случае, гарантирую жизнь. Ну, а если не согласны, молитесь. Я решил дать немного времени бригантам на подумать, судя по их потерям, у оставшегося десятка, или чуть более того, особого выхода не было, кроме как сдаваться. Но потребуется некоторое время, чтобы это осознать. Рассредоточились вокруг башни и приготовился ждать. Впрочем, наше ожидание долго не продлилось. Буквально уже минут через 20 все тот же Жак попросил у меня слово чести, что оставлю им жизнь, и получив которое, вышел сотоварищи из донжона, бросая на земь свое нехитрое оружие. Оказалось, что я был более оптимистичен в расчетах. В живых осталось лишь шестеро из бывшего гарнизона, и половина из них оказались ранеными. Вошел в услужливо распахнутые двери донжона, прошелся, разглядывая захваченный замок. На первом этаже располагалась большая, основательно загаженная и заваленная различным хламом, зала, лишь по остаткам гобеленов, крепежей, по-видимому предназначенных для подвешивания щитов и оружия, но ныне пустых, и каким-то непонятным образом уцелевшей люстре с остатками свечей, свисающей с потолка на цепи, дающая возможность судить по былой ее красоте и богатстве. На втором, в расположенных на ней отдельных апартаментах, картина не сильно отличалась в лучшую сторону, и то, лишь потому, что в них проживала, предположительно, верхушка банды. Очевидно, что бандиты не считали это жилье постоянным, как не считали нужным и поддерживать в нем элементарный порядок и чистоту. Меня позвали вниз, оказывается, я пропустил двустворчатые двери, ведущие вниз, в подвал. Спустившись в сопровождении воина с факелом и марка на минус первый, обнаружил тут склад, использовавшийся предыдущими хозяевами довольно бестолково. Навалили добро кучами без разбора, в которых чего только не было, в том числе, судя по воне, и нечто мясное, уже испортившееся. Неприятный запах, тем не менее, не помешал нам углубиться, поворошить ближайшие кучи, обнаружив в одних зерно, в других – какую-то ткань. Марк назвал ее диапер и очень впечатлился. Говорит, очень дорогая, наверное, какого-то купца распотрошили. Оставил загоревшегося Марка колупаться в прочих мешках, тюках, бочках и корзинах, а сам, прихватив очередной факел, спустился на минус второй этаж. Выплеснувшийся оттуда, едва я открыл маленькую дверцу, запах плесени и нечистот мне сразу не понравился. Поведя факелом вокруг, пригляделся, обнаружив лишь выщербленную каменную лесенку, ведущую вниз, в никуда, и плачущие влагой стены. Спускаться не хотелось, но переборов минутную слабость, медленно и осторожно двинулся вперед и вниз. поминутно останавливаясь и прислушиваясь к изредка раздававшимся откуда-то из глубин странным звукам. Наконец, лестница закончилась неприятно чавкающим полом, а вонь, смесь запаха от бомжей и чего-то гниющего, усилилась. Я поднял огонь повыше и увидел, что-то такое мной и предполагалось, но все равно, это было неприятно лицезреть. Глава 4. Свет от пламени факела осветил сначала решетку, а потом за ней, в дальнем углу помещения 3х2, как мне показалось, кучку тряпья. Но совершенно для меня внезапно этот ворох зашевелился, и оттуда среди свалявшихся колтуном волос блеснули безумием женские глаза. Я подошел ближе, и это мое действие вызвало неожиданную реакцию. Существо, никак не могу по-другому назвать, издало скорбный горловой стон и шарахнулось, упершись в стену, подали от меня. Я остановился, маленько подумал, и решив пока более не тревожить странное создание, двинулся дальше, продолжая осмотр. В этой замковой тюрьме оказались 4, разделенных решетками, камеры, из них лишь одна, последняя, оказалась лишена постояльцев. В последующих за первой двух я насчитал 4 сидельцев, поделенных между ними, надо полагать, по половому признаку. И, слава богу, более на мое появление странным образом никто не реагировал. Нет, они смотрели, кто-то боязливо, кто-то с ненавистью, и все, с ожиданием, но без резких проявлений своих чувств. И слава богу, потому как и без того чувствовал себя не в своей тарелке. Подобное видел ранее лишь среди кадров из кинофильмов, но реальность намного страшнее. Необходимость разобраться досконально, кто тут и за что сидит, очевидно, но и оставлять сидельцев в таком помещении будет перебором. Если по подвигу подобная награда назначена, это одно, да даже если и заслуженно здесь пребывают, это вовсе не повод, держа их в голоде, судя по глазам, холоде и антисанитарии, над людьми изгаляться. Прошел чуть далее и обнаружил еще одну, низкую и почему-то оббитую железом, дверь. Откинул массивный засов и с натугой приоткрыл отчаянно скрипевшую дверцу, обнаружив внутри довольно неплохо, по нынешним временам, обставленную комнату. Стол, стул, еще лавка, жаровня сбоку. И только после, рассмотрев как следует разложенные возле нее тронутые ржавчиной предметы, я сообразил, куда меня судьба завела. Бросил взгляд вверх и точно, находившееся там бревно со свисающим с него крюком, известное под названием дыба, подтвердило мою догадку, это пыточное. Судя по состоянию орудий труда, давно неиспользуемое. Возможно, даже со времени смерти бывших хозяев замка. Бриганты, ребята попроще, непривычные к таким изыскам, и если требуется кого-то примучить, прибегнут скорее к помощи подручных средств. Хотя, надо сказать, целей своих могут добиваться не менее эффективно. Но что-то мне нехорошо стало от всего здесь увиденного, и я поспешил прочь, наверх, на свежий воздух. Не подумайте плохо, но, впрочем, думайте, как вам заблагорассудится. Однако, предпочитаю честный меч в руке, нежели возню в подобной грязи. Не спорю, и такая работа нужна, но слышали, наверное, про правдеформацию, или, говоря словами Ницше, если ты долго смотришь в бездну, она тоже смотрит в тебя, нам такое надо, и потому, едва выбравшись, малодушно свалил все эти нехорошие дела на Марка. Маргарита был в шоке, до сих пор не укладывалась у нее в голове реальность, в которой она, не позволявшая даже мужу лишний раз прикасаться к себе, надо сказать, не только она, в эти пуританские времена нагота, даже если перед мужем, грех и позор, оказалась в полной власти каких-то мужланов, таскавших ее как марионетку на рынке, а после и вовсе бросивших в эту сырую темницу. Как она ни молила, как ни ревела, эти грубые люди лишь смеялись над ее горем, а ведь она подписала все их требования, которые они обрисовали в письме к ее мужу, надеясь на снисхождение, но, увы, это чувство им оказалось неведомо. И вот уже месяц, с момента попадания в этот страшный замок, она вынуждена ходить под себя и жить в одной камере с грязной, да, бог с этим, главное, с еврейкой. Это же какой грех, вовек же не отмыться. Утром был какой-то шум, сюда, в глубокие подземелья, редко проникали какие-либо звуки, и тем удивительнее услышать что-то отличное от тишины и редких стонов. Очевидно, наверху что-то происходило и, возможно, это пожаловало спасение, было такое ожидание. Надежда тлела в душе молодой, в этом мрачном месте она встретила свой 20-й день рождения, женщины, несмотря на снившиеся постоянно кошмары. Почему-то с вариациями на тему куртуазного романа некоего Жакмеса о Костеляне из Куси, концовка которого, смерть замурованной в стену замка возлюбленной главного героя дамы Де Файля, слишком живо перекликался с ее нынешним положением. Крики были глухими, но тем не менее хорошо различимыми и достаточными, чтобы невольные постояльцы проснулись и принялись прислушиваться, лелея в душе свои надежды. Дама Делюнье бросила взгляд на едва различимый сгусток тьмы, от постоянного пребывания в темноте у нее обострились зрение и слух, на месте обычного расположения, представлявшего собой полусгнившую кучку соломы, соседки, еврейки, привычно прислушалась к шорохам в соседней камере. Еще в первые дни пребывания она выяснила главное. Присутствующие здесь евреи, отец с дочерью, купцы из Дижона и обычный виллан, деревенский мельник ей совсем не ровня, и тем более непонятная сумасшедшая, сидевшая в дальней от них камере. В любом другом месте она постаралась бы избегнуть общения с подобными людьми, но святая Иоанна Мироносица, ее небесная покровительница, а кто же еще, видимо, испытывала ее веру, и она молилась. Внезапно в это место скорби проник свет. Маргарита Делюнье со страхом уставилась на появившегося бриганта, внутренним чутьем она уже научилась определять подобных людей, и сжалась, ожидая неизвестного, а следовательно и страшного. Но пришелец не торопился ужасать, с удивлением разглядывая заключенных, их превратившиеся в рубища одежды, покачал головой, и пройдя далее, заглянул в пыточную, после которой и вовсе поспешил наружу. Странный, выглядящий случайным, бригант взволновал ее, своим инстинктом предчувствующую перемены. За стеной застучал мелким барабанщиком первый весенний дождь, и мне захотелось пройтись, как в детстве, босиком по траве, подставляя под упругие струи ладони. Но я, усмехнувшись, отогнал невольное видение, не время подобным мыслям и не место. Я по-прежнему в замке Мерси и пытаюсь совместить несовместимое. Например, замку, столь легко захваченному, а наши потери ограничились тремя ранеными и одним, словившим глазом случайную стрелу, погибшим, явно необходимо укрепление обороноспособности. На что потребуются люди, усилия и денежные вливания, которые, в условиях неопределенности моего положения, производить совсем не хотелось. Отстраивать замок, а потом отдать его кому-нибудь за здорово живешь, да, меня жаба потом заест, или Марк. Пока только очистили донжонный замковый двор от накопившегося хлама, для чего задействовали крестьян из Ля-Ривьер. Они же ныне восстанавливали деревянные постройки возле стены, конюшню и казарму, не бесплатно. Конечно, Марк уже перебрал захваченное и определился с тем, что нам точно не понадобится. Поломанное, потравленное, подпорченное, все пойдет вполне довольным такой оплатой вилланам. В прежние времена они бы такого не увидели, горбатись на сеньоров бесплатно. И пока я, сидя у открытого окна и наслаждаясь веющей из него свежестью, прикидывал наши возможности, пришел Марк. Он уже опросил освобожденных из темницы, сделал кое-какие выводы и сейчас вывалил их на меня. Евреи из купцов, отец и дочь, следовали со своим караваном в Дижон, но немного не дошли, нарвались на тех, кого мы недавно из замка изгнали. Уже с Пасхи сидят, ждут от родственников выкупа. На складе самые дорогие вещи, из их каравана, и выкуп за них большой требовали, 3000 турских ливров. Именуемый Исаак Ариэль жалился на нехватку денег и просился на аудиенцию. Хаем, пусть пока подождет. Высокородная дама Маргарита Делюнье, урожденная Депюизе, жена шевалье Жоссерна, сеньора Делюнье, в здешних застенках находится больше месяца и, по-моему, немного не в себе. Письмо с требованием выкупа отправлено давно, но ответа до сих пор нет. Возможно, у ее мужа проблемы со сбором средств. Все-таки 1500 немаленькая сумма. Кстати, тоже просила о встрече, хочет поблагодарить за смену обстановки. Было дело. Просил узнать, не присутствуют ли среди утомленных неволей люди благородного происхождения, и если таковые имеются, предоставить им соответствующие их положению в обществе условия проживания. Так-то места в донжоне имеются, немного, но вполне достаточно, чтобы одну из наличествующих комнат передать этой даме. Несложно и служанку посообразительнее из деревни нанять, и женскую одежду взамен ее лохмотьев на складе поискать. Прочие из сидельцев, не обладавшими подобной родословной, пока ютятся в палатках, что разбили, в отсутствии других удобных помещений, во дворе замка. Но никто не выразил возмущения, наоборот, благодарили, ведь это вполне в духе времени. Может, кто-то скажет, что наивно оставлять бывших заключенных без присмотра и обязательной колючей проволоки, мол, неизвестно чего сотворить могут, или попросту убежать, то это вряд ли. Во-первых, им сейчас не до побегов, на дрожащих ногах и придерживая под руки выводили из подземелья, так как сами были не в состоянии, им до прежней кондиции, или хотя бы появления в голове мысли о побеге, не одну неделю восстанавливаться придется. А во-вторых, пусть и убегут, если каким-то чудом преодолеют созданную, вернее, содранную из будущего, мною систему охраны, преследовать точно не буду. И даже в какой-то мере рад бы был такому исходу, меньше мороки и от настоящего дела отвлекать меня не будут. С одной стороны, да, это возможные деньги, но с другой, однозначно проблемы, вот где вы полагаете находится шевалье, муж нашей мадам, учитывая, что я узнал об этом времени и нравах нынешних дворян, то вряд ли в поисках денежных средств, а если и так, то только с целью сбора с их помощью воинского отряда для силового решения проблемы, и даже возможная гибель в процессе освобождения его супруги не остановит, скажет, на все воля господа нашего, так что пусть бегут. Прочие из простаков, сумасшедшую бабу никто не признал, она вообще, судя по всему, здесь со времен покойных сеньоров осталась, а у бригантов на божьего человека рука не поднялась, и мельник из Монбелье деньги задолжал, хотя он утверждает, что это ложь, его для прояснения мозгов и посадили. Между прочим, 20 ливров, 8 денье и 3 су долг составляет. Сумасшедших и юродивых здесь действительно почитают, полагая божьими людьми. Мне, привычному к совсем другому отношению, насмешкам, нередко жестоким издевательствам, или сразу смирительной рубашке, к подобным созданиям, это немного странно. Но пусть, у каждого времени свои герои. Понятное время, ничего из демонстрируемого в будущем, никогда не делал и начинать не собираюсь, и не только потому, что это идет вразрез с нынешними общественными установками. Поступать и впредь буду, как ранее, избегать. Обеспечил этому существу минимальный уход, и достаточно. А мельник, это хорошо, может пригодиться. Деньги, как бы, тоже, но нормальные отношения, нужнее. Отпусти мужика, а 20 ливров, брось, не наши долги, не нам и требовать их уплаты. Как повелишь, сир. Надежда, что у меня присутствует кое-какой запасец по времени, рассеялась уже на третий день после взятия замка самым банальным образом. Прискакавшие из выставленного на переправе дозора сообщили пренеприятное известие, из-за реки Бурбон в нашу сторону двигается отряд численностью чуть менее чем в сотню воинов. И это были действительно воины, хорошо защищенные и вооруженные, среди них даже рыцари были замечены. Судя по трепавшемуся на ветру голубому баннеру с изображенными на нем какими-то желтыми цветочками, что меня, честно говоря, по первому впечатлению смутило, но после знающие люди просветили, что эта картинка имеет несколько другое значение, к нам в гости пожаловал безутешный муж, гостящий сейчас в соседнем номере дамы, и прихватил по дороге всех знакомых.